Сима считает у стойки выручку, слышит за спиной косороты и откровения своего избранника. «И он зовет меня, директор подлок, к себе на завод, а я ему говорю, я пьяный. А он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы. А какая у меня квалификация? Этого я тебе, Глеб, не скажу». «Володька, кончай зенки наливать, — говорит Сима, — завтра повезешь на станцию». Она дергивает занавеску и смотрит, улыбаясь на парней, потягивается своим большим, сладким своим телом. «Скопилась у меня бочкотара, мальчики, — говорит она томно, многосмысленно, туманно. — Скопилась, затоварилась, зацвела желтым цветком, как в газетах пишут». «Что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы, — говорит Шустиков Глеб, пружинисто вставая, поправляя обмундирование. — Завтра отбываю по месту службы. Да вот Володя меня до станции и подбросит». «Значит, уезжайте, Глеб Иванович, — говорит Сима, делая по закутку ненужные движения, посылая военному моряку улыбчивые взгляды из-под пышных плеч. — Ай-яй, вот девкам горе с вашим отъездом». «Сильное преувеличение, Серафима Игнатьевна, — улыбается Шустиков Глеб. — Между ними существует тонкое взаимопонимание. А могло бы быть и нечто большее. Но ведь Сима не виновата, что еще до приезда на побывку блестящего моряка она полюбила баламута Телескопова. Такова игра природы, судьбы, тайны жизни. Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не замечает никаких подтекстов, меланхолически углубленный в свои мысли в банку ряпушки. Он провожает моряка, долго стоит и на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек. «Эй, Сережка Есенин! Сережка Есенин! — говорит он месяцу. — Видишь меня? Володю Телескопова!» А старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет отчетливый, счастливый, навстречу опасностям. Темнеет, темнеет, пыль оседает, инсекты угомонились, животные топчутся в дремоте, в мечтах о завтрашней свежей траве, а люди топчутся в танцах, у печей, под окнами своих и чужих домов, что-то шепчут друг другу, какие-то слова. «Прохвост, любимый, пьяница проклятый, миленький ты мой». Стемнело, и тут же стало расцветать. Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде лесничества и поджидал машину, которая должна была отвезти его на станцию Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Никто так и не решился пригубить чайку, варенца, отведать драники. Лишь папа лесничий Дрожинин шумно ел суточные щи, да мама для этикета аккомпанировала ему, едва разжимая строгие губы. «Все-таки странная у них привычка есть из одной тарелки», — подумал Вадим Афанасьевич. Хотя с привычкой этой был знаком уже давно, можно сказать, с рождения. Он обвел глазами идиллически дрожащий в утреннем свете лес, кусты смородины, близко подступившие к веранде, листья все в каплях росы робких и тихих родственников. Папина борода-палка попалась, конечно, в поле зрения, и мамин гребень в жиденьких волосах, и тепло улыбнулся. Ему было жаль покидать эту идиллию, тишину, но, конечно же, жалость эта была мала по сравнению с прелестью размеренно насыщенной жизни рафинированного холостого интеллигента в Москве. В конце концов, всего, чего он добился, этого костюма Фицджеральд и сын готовой одежды, ботинок Хант и щеточки усов под носом и полной, абсолютно безукоризненной прямоты безукоризненных манер всего этого замечательного англичанства он добился сам. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич. Да еще один француз, викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Однако викария больше, конечно, интересовали вопросы религиозно-философского порядка, тогда как круг интересов Вадима Афанасьевича охватывал все стороны жизни Халигалии. Он знал все диалекты этой страны, а их было 28. Весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и закоулки столицы этой страны города Полис и трех остальных городов. Все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы. Но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он был в переписке, давал советы по части семейной жизни, урегулировал всякого рода противоречия. А началось все с обычного усердия. Просто Вадим Афанасьевич хотел стать хорошим специалистом по халигалии, и он им стал. Стал лучшим специалистом, единственным в мире. С годами усердие перешло в страсть. Мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухопарый человек в строгой, серой или коричневой тройке, ежедневно кушающий кофе и яблочный пирог в кафе «Националь», обуреваем страстной любовью к душной, знойной, почти никому неизвестной стране. По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская жизнь, была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Раситой, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим маленькую, беззащитную халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жульенами из дичи. От первой же, основной, казалось бы, жизни Вадима Афанасьевича остался лишь внешний каркас. Ну, вот это безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, кофе и чай в «Национале», безошибочные пересечения улицы Арбат и проспекта Калинина. Он был холост и бесстрастен. Лишь халигалия. О, да, халигалия! Вот и сейчас, после двухнедельных папиных поучений и маминых варенцов с драниками, после всей этой идиллии и тешащих подспудных надежд на дворянское происхождение, он чувствовал уже тоску по халигалии, по двум филиалам халигалии, по своей однокомнатной квартире с халигалийской литературой и этнографическими ценностями, и по кабинету с табличкой «Сектор халигалии, консультант В.А. Дрожжинин» в своем учреждении. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, с клубничным, вишневым, смородиновым, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его. Что мне делать с этим огромным количеством конфетюра? Старик Мочонкин, дед Иван, битый час собачился с сыном и невесткой, Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, окромя как на портретах, однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял. Тогда и банька была с кваском. И, главное, в доме кружка с петухами. Лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана два казенный и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию, научил кастрировать ягнят и поросят, дал ему, малоактивному, верную шабашку, можно сказать, обеспечил погроб жизни. По сути дела, и радиола «Урал», и шифонерка, и мотоцикл, хоть и без хода. Все дело рук старика Мочонкина, а получается все наоборот. Без широкого взгляда на перспективы народили сына с невесткой хулиганов-школьников, и у тех ноль внимания к деду, бесконечное отсутствие уважения. Ни тебе «здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни тебе «разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович». И этого больше терпеть нет сил. В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное по коровникам управление, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи. Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея. И имя этой восхитительной идеи было «Алимент». До пенсии старик Мочонкин стажу не добрал, потому что, если честно говорить, ухитрился в наше время прожить почти нетрудовую жизнь. Все охолащивал мелкий парнокопытный скот, все по чайным основные годы просидел, наблюдая разных лиц, одних буфетчиц перед ним промелькнул цельный калейдоскоп. И потому на последующую жизнь витала сейчас перед ним идея алимента. Этот неблагодарный сын, с которым сейчас старик Мочонкин, резко конфликтуя, жил, был говорящим. Другие три его сына были хоть и не говорящими, но высокоактивными, работящими умельцами. Они давно уже покинули отчие края и теперь в разных концах страны клепали по хозрасчету личную материальную заинтересованность. Их, неговорящих и невидимых, старик Мочонкин сильно уважал, хотя и над ними занес карающую идею алимента.